Куда бы волны духовной энергии не распространялись, гигантские валуны мгновенно превращались в летящую пыль. Даже пространство было затронуто, что вызвало слабое шипение. При контакте с волнами духовной энергии, многочисленные злые духи исчезали, как дым в воздухе. Разноцветные миазмы также разрывались прямо в воздухе, еще на подлете ко дворцу. Вверх, когда громоздкий каменный гигант воскликнул на своем родном языке, горстка небольших скал за десятки километров была поднята в небо и направлена на дворец. Бац, бац, бац. Когда они врезались в величественный дворец, бесчисленные магические символы в стенах дворца мгновенно загорелись. При контакте горные вершины взрывались, разбивая их на осколки. Затем волна духовной энергии распространилась из дворца, превращая осколки в пыль. После этого эксперт-фантом, эксперт-одержимый и мощный воин темной чешуи продолжили свои атаки по дворцу. Штаб-квартира фракции Небесного дворца была атакована стаями злых духов, едким ядовитым дымом, бурями камней и реками крови. Баста сложил руки за спиной, стоя в руинах. На его прекрасно сформированном лице не было ни капли беспокойства. Как будто он знал, что великий барьер, который защищал Небесный дворец в течение тысяч лет, в конечном счете рухнет при неустанной бомбардировке. Он знал, что в этом мире не было ни одного неприступного заклинания, независимо от того, кто его построил. Каждое заклинание потребляло энергию для удержания. Он затратит еще больше энергии, чтобы противостоять атакам. Когда у барьера больше не будет достаточно энергии, чтобы противостоять атакам, то он, естественно, разрушится. Согласно его оценке, вскоре великий барьер заклинаний Небесного дворца потерпит крах. Они продолжали бомбить дворец, задавая тон всему вторжению в домен падающих звезд. Глава 628. Властелин всех миров. Глава 628. Пять шестиугольных магических формирований находились в центре штаб-квартиры Небесного дворца. Это были пять мощнейших печатей, вымощенных большим количеством духовных камней. Там присутствовало пять типов ауры. Ярко-золотая аура, светло-желтая, кроваво-красная, небесно-голубая и белая. Подобно потокам духовной энергии, разноцветные ауры сливались в пруд посреди пяти печатей. На дне пруда была густая сеть труб, похожих на меридианы, по которым проходит энергия в теле человека. Они несли чистую энергию в каждый уголок Небесного дворца. Пруд назывался бассейном фортуны, а формирование заклинаний называлось печатями пяти элементов. Формирование было связано с пятью различными тайными измерениями, каждая из которых была богата энергией металла, дерева, воды, огня и земли. Пять печатей направляли пять типов энергии в бассейн фортуны из пяти тайных измерений, где типы энергии смешивались, прежде чем быть доставленными в каждый уголок Небесного дворца. Наполненные силой, небольшие магические печати в стенах дворца время от времени высвобождали волны духовной энергии. Эти волны, казалось, содержали глубокие истины энергии ЦИ. Эти печати могли как защитить, так и нанести урон нападающим. При контакте с духовной волной от печатей, урон получали все – духовные звери, люди, аутсайдеры и духи. Горные вершины, которые каменные гиганты использовали для атаки великого барьера, мгновенно превращались в пыль. Баста даже приказал своим войскам, которые были на седьмом уровне, отступить в место, которое было в 10 000 метрах от Небесного дворца, чтобы их не уничтожили волны духовной энергии. В этот момент почти все эксперты стадии измерения души в домене падающих звезд собрались в центре великолепного дворца, придя через порталы. С мрачным лицом Чжао Лафэн посмотрел на Донг Тинфе, который был последним прибывшим. Затем он спросил, почему ни теня нет. Он прекрасно понимал, что формирование из пяти печатей долго не продержится, столкнувшись с непрерывной бомбардировкой аутсайдеров. Небесный дворец обладал внутренней резервной силой. Одно из семи тайных измерений, которыми они владели, теперь использовалось их патриархом последнего этапа стадии измерения души в качестве личного места культивирования. Еще одно таинственное измерение использовалось для их юниоров. Остальные пять были использованы для формирования пяти печатей. Первоначально потребление энергии формированием пяти печатей было приемлемым. Однако, после того, как силы аутсайдеров в измерении небесного пламени и измерении сотни битв были уничтожены, Баста проницательно понял неладное и, таким образом, призвал все силы в свое измерение. Под командованием Баста аутсайдеры седьмого уровня начали бомбардировать Небесный дворец своей тайной магией, как только они прибыли. Из-за этого формирование теперь потребляло тревожное количество энергии каждый день. Вскоре энергия должна была закончиться. По оценке Чжао Лафена, формирование продержится еще 2 недели. Тогда пришло бы время для финальной битвы между людьми домена падающих звезд и захватчиками-аутсайдерами. Если люди проиграют эту битву, домен падающих звезд будет обречен попасть в руки чужаков. Многозначительные эмоции мелькнули в глазах Дон Кванглинга. Не тянь, он же всего лишь на позднем этапе стадии Великого Неба. Какое значение он может иметь для ситуации? Возможно, вы не знаете этого, но, старейшина Чжао, его костяной демон крови получил серьезный урон, помогая нам убить аутсайдеров в измерении сотни битв, пока он не функционирует. Чжао Лафен холодно хмыкнул. Даже если его костяного демона крови нельзя отправить на поле битвы, он мог бы принести свой доспех драконьего пламени. Все здесь должны знать, что Баста на последнем этапе 7-го уровня. Кроме Сяи, боюсь, никто из нас не сможет бороться против него в одиночку. Однако, даже если Сяи и так в последнем этапе стадии измерения души, он все равно нуждается в мощном духовном инструменте огненной стихии, который помог бы ему сразиться с Баста. Выглядя несколько нетерпеливо, Хуаму сказал: «Нет необходимости зацикливаться на этом. Я уже ясно дал понять, что доспех драконьего пламени не принадлежит Сяи». Сяи сидел рядом с Чжао Лафеном. Он был лысым, а его кожа была багровой, как будто внутри его тела горело пламя. Казалось, в глубине его глаз были 2 постоянно горящих вулкана. «Доспех драконьего пламени мой!» — воскликнул Сяи, выглядя недовольным. На лице Хуаму не было видно ни малейшего страха, и он сказал: «Все, что у тебя было, это пустая оболочка». Именно Нитянь нашел ядро крови и привел доспех в рабочее состояние. Глаза Сяи сузились, он презрительно фыркнул и сказал: «Если ты настаиваешь на этом, то тебе придется найти способ справиться с Баста самостоятельно. Я не смогу тебе помочь». С этими словами он закрыл глаза, как будто ничего из этого его больше не касалось. Чжао Лафен, Линг Донг и другие встревожились, увидев такое отношение. Сяи был единственным воином позднего этапа стадии измерения души во всем домене падающих звезд, не считая патриарха Небесного Дворца, который отказался прерывать культивирование. Это означало, что только он мог остановить Баста. Если он откажется внести свой вклад, человеческий альянс должен будет отправить несколько экспертов среднего этапа стадии измерения души, чтобы бороться против Баста, но даже это было небезопасно. В этой ситуации, как только формирование 5 элементов падет, эксперты стадии измерения души столкнутся с давлением и остальных аутсайдеров, помимо Баста. У Чжао Лафена болела голова из-за тяжелой ситуации, и он не мог не сделать предложение. «Мистер Хуа, я знаю, что вы близки с Нитянем. Как насчет этого? Скажите Нитяню, чтобы он принес сюда свой доспех драконьего пламени, и я обменяю ее на другое сокровище класса связующих душ, которое он выберет. Насколько я знаю, Нитянь использует заклинания пламени, дерева и заклинания звездной энергии. У нас есть сокровище класса связующих душ, которое принадлежит древесной энергии. Если я обменяю его на доспех драконьего пламени Нитяня, то у него нет причин отказываться, верно, глава?» — выкрикнул Линг Донг глубоким, мощным голосом. Линг Донг возлагал большие надежды на одного из избранных Небесного Дворца. Линг Донг предположил, что это духовное сокровище было подготовлено для этого многообещающего ученика. Он не ожидал, что Чжао Лафен будет готов обменять это сокровище на доспехи Нитяня. Чжао Лафен затем мотнул головой в его сторону и подарил ему многозначительный взгляд. Линг Донг на короткое время задумался, а затем замолчал. Он наверняка понял намерение Чжао Лафена. Формирование из 5 печатей не продержится долго. Как только это произойдет, и Сяи откажется помочь, Небесный Дворец будет первым, кто пострадает от гнева аутсайдеров. Весь домен падающих звезд может пасть, если они проиграют эту битву. В такой критический момент, единственным решением было бы обменять доспех на это духовное сокровище, чтобы Сяи смог присоединиться к битве. Затем, после того, как кризис закончился, и их патриарх перешел бы на стадию домена пустоты, осмелится ли Нитянь не вернуть сокровище, которое они ему дали? Хуаму покачал головой. «Извините, я не могу убедить его сделать это. Сокровище класса связующих душ уже слилось с его плотью и душой. Если он насильно отделится от него, это подвергнет его большой опасности, даже если это не убьет его». Услышав эти слова, Чжао Лафэн разгневался. Даже это не сработает. Ся Ей открыл глаза. Шок можно было увидеть в его глазах, так как он не ожидал, что даже такого предложения будет недостаточно. Ся Ей зловеще рассмеялся. А этот парень, он ведь с характером. Ну что ж, давайте посмотрим, кто собирается остановить Баста. Его взгляд пронесся по Хуаму, Чжэн Цзуну, Дон Кванлингу и многим другим. Угроза в его словах не могла быть еще более очевидной. Все, кто встретил его взглядом, нахмурились и задумались. Они все знали, что только Ся Ей обладал силой, чтобы бороться против Баста. Любой из других экспертов стадии измерения души рискнул бы быть убитым, столкнувшись с Баста на поле боя. Так как им оставалось всего 2 недели, переговоры продолжались, все очень беспокоились. Однако договориться не удалось. Увидев это, Ся Ей бросил многозначительный взгляд на Чжао Лафэна и закрыл глаза. Чжао Лафэн и остальные тоже замолчали один за другим, их лица омрачились. Эксперты стадии измерения души, которые поддерживали Нитяня, нашли оправдание и покинули центры формирования великого заклинания. Они направились в секретную комнату. После звукоизоляции комнаты, Хуаму вздохнул и сказал с обеспокоенным выражением: «Если Ся Ей действительно не присоединится к битве после падения барьера, мы, трое монархов духовного кондора, удержим Баста». Цзун Чжэн из секты Ледяного Павильона выглядел удивленным и спросил: «Вы сможете это сделать? У нас есть тайная магия, которая позволит нам задержать Баста на 2 часа». Хуаму горько улыбнулся: «Но только 2 часа. Надеюсь, вы не пожалеете средств, чтобы убить врага за это время. Если все пойдет хорошо, возможно, вы сможете прикончить других аутсайдеров 7-го уровня с помощью Небесного Дворца и других сект. Тогда вы сможете вернуться к Баста, и мы сможем убить его вместе. Если это не сработает...» Хуаму покачал головой и не закончил свое предложение. Они все знали, что если им не удастся убить всех остальных аутсайдеров 7-го уровня в течение 2 часов, Баста вырвется на свободу и убьет их. После их битвы в измерении сотни битв, они знали, что ни с один из аутсайдеров 7-го уровня не будет легким врагом. Причина, по которой они выиграли битву в измерении сотни битв, состояла в том, что у них было превосходящее количество и помощь Чжао Шаньлинга и костяного демона крови Нитяня. Несмотря на это, битва длилась несколько дней. Им было очень трудно убить своих противников всего за 2 часа. Тем не менее, они также знали, что если Ся Ей откажется помочь, то это будет их единственный шанс. В то время как они нахмурились, Ся Ей зловеще рассмеялся и сказал: «Если они откажутся заставить Нитяня отдать доспех, то пусть они сами разбираются с Баста». Чжао Лафэн кивнул. «Это их решение. Они должны взять на себя последствия. Ха-ха-ха». Ся Ей дико рассмеялся. «Посмотрим, кто будет защищать Нитяня, особенно после того, как все эти воины полягут в битве с Баста». Глава 630. Властелин всех миров. Глава 630. Капля эссенции крови вылетела из сердца Нитяня и попала на сердце костяного демона крови. Как большая губка, сердце костяного демона крови поглотило эссенцию крови Нитяня в тот момент, когда оно коснулось его сердца. Бум! Мощный поток энергии внезапно вырвался изнутри костяного демона крови. Нитянь чувствовал, что его сердце начало колотиться с беспрецедентной силой. Задыхаясь от удивления, Нитянь послал пучок энергии души, чтобы провести тщательное исследование. К его удивлению, он увидел густую кровь, льющуюся в сердце гиганта, словно проливная река. В то же время в его сердце начали образовываться многочисленные пятна. Затем, сверкающие пятна постепенно собрались вместе, образуя сверкающие, кристально чистые цепи. Просто цепи все еще казались иллюзорными и хрупкими. Кроме того, изменение длилось всего несколько секунд, прежде чем внезапно остановилось. Яростная дрожь пробежала по телу Нитяня, когда он мгновенно понял, что происходит с сердцем костяного демона крови. Родословная кристаллических цепей. Даже при том, что сердце костяного демона крови осталось нетронутым после смерти, кристаллические цепи родословной в нем уже давно были потеряны. Тем не менее, кристаллические цепи были воплощением родословной и несли в себе самые глубокие таланты и магию. Зеленая аура в его сердце была причиной, почему он был в состоянии продолжать пробуждать новые таланты родословной. Кристаллические цепи родословной сформировали эту зеленую ауру. Таким образом, именно эти кристаллические цепи родословной позволили ему пробудить таланты родословной и высвободить магию родословной. По словам его мастера Вуцзи, сердце было также важно для аутсайдеров, как и духовное море для людей. Было известно, что аутсайдеров высокого уровня можно вернуть к жизни, даже если они погибнут. Однако, для этого нужно было, чтобы его сердце сохранилось нетронутым. Была даже поговорка, что монархи-аутсайдеры 10 уровня могли возрождаться только благодаря всего лишь одной капле эссенции крови, постепенно восстанавливая свою первоначальную силу. Костяной демон крови был на 8 уровне силы, прежде чем умер. В отличие от тех монархов-аутсайдеров, он не мог вернуться к жизни, полагаясь только на одну каплю эссенции крови. Тем не менее, кристаллические цепи родословной вновь появились в сердце костяного демона крови из-за этой капли эссенции крови Нитяня. Видимо, капли эссенции крови недостаточно, подумал Нитянь. Нитянь наконец понял, почему костяной демон крови так сильно хотел заполучить его эссенцию плоти. Как только костяной демон крови восстановит свои кристаллические цепи родословной, он сможет снова использовать таланты и магию родословной костяных гигантов. Когда костяной демон крови сражался ранее, он полагался только на свое мощное тело и заклинание поглощения крови, которому научил его культ крови. Из-за разрушения его кристаллических цепей родословной, он не был в состоянии использовать таланты и магию родословной, которые принадлежали его расе. «Мне нужно, чтобы ты восстановил свою силу», — внутренне воскликнул Нитянь. «Ты сможешь показать всю свою мощь только тогда, когда сможете использовать таланты и магию родословной своей расы». Без каких-либо колебаний он призвал всю свою эссенцию крови, которая содержала глубокие истины жизни. Одна капля за другой, они капали на сердце костяного демона крови. После приема оставшихся 9 капель эссенции крови, чудесное изменение началось снова. Все больше и больше иллюзорных, сверкающих пятен появлялось и собралось в сердце костяного демона крови, когда проливная кровь входила в его сердце. Нитянь сосредоточил все свое внимание на своем сердце. Под его взглядом, прозрачные и сверкающие кристаллические цепочки родословной постепенно формировались одна за другой. Нитянь ожидал, что процесс займет довольно много времени, и он чувствовал себя истощенным после потери этих 10 капель эссенции крови. Нитянь поднялся на ноги и подошел к трупу каменного гиганта 7 уровня, где он применил поглощение жизни и начал направлять богатую эссенцию плоти в себя. Мгновение спустя пучки ауры плоти, которые расширились в десятки раз, вернулись к нему. Они следовали за его меридианами к сердцу, где постепенно превращались в новые капли эссенции крови. Когда костяной демон крови реформировал свои кристаллические цепи родословной, он восстанавливал свою эссенцию крови, одна капля за другой, используя эссенцию плоти каменного гиганта 7 уровня. Позже, когда он регенерировал 10 капель эссенции крови в своем сердце, в трупе каменного гиганта 7 уровня все еще осталось обильное количество эссенции плоти. Он осмотрел сердце костяного демона крови и обнаружил, что изменения снова прекратились. Только треть прекрасных сверкающих кристаллических цепочек родословной стала прочной и сильной. Большинство кристаллических цепочек родословной все еще казались иллюзорными и хрупкими. Несмотря на то, что они также мерцали ярким светом, казалось, что они могут выйти в любой момент. Черт, этого все равно недостаточно. Проклинал про себя внутренний Нитянь, будучи вынужденным послать в сердце костяного демона крови только что сформированные 10 капель эссенции плоти. Как только они вошли в сердце костяного демона крови, все кристаллические цепи родословной загорелись, как славные звезды на самых высоких небесах. Снова произошло непостижимое изменение. Цепи ярких пятен постепенно материализовались, словно превращаясь в цепочки из крошечных драгоценных камней. Вот так, костяной демон крови медленно перековывал кристаллические цепи своей родословной с помощью эссенции крови Нитяня. Тем не менее, Нитянь знал, что даже этих 10 капель эссенции крови будет недостаточно, чтобы закончить процесс перековки. Поэтому он вернулся к поглощению эссенции плоти каменного гиганта 7 уровня, создавая новую эссенцию крови, и используя ее для перековки кристаллических цепей родословной костяного демона крови. Время понемногу двигалось вперед. После еще 2 кругов обработки, Нитянь влил еще 20 капель эссенции крови в сердце костяного демона крови. Во время этого процесса он больше не обращал внимания на изменения в сердце гиганта. Вместо этого, он сосредоточил все свое внимание на поглощении эссенции плоти и генерации эссенции крови. Именно тогда он понял, что он почти полностью осушил тело каменного гиганта 7 уровня. Брови нахмурились, Он осмотрел костяного демона крови с помощью пучка духовной энергии из фрагментарных звезд в его душе. Он обнаружил, что многочисленные тонкие кристаллические цепи родословной в сердце гиганта, наконец, стали твердыми и упругими. Не осталось ни одной призрачной цепочки. Между тем, костяной демон крови начал выпускать странную ауру, которая, казалось, оглушала пространство вокруг. Ряд вопросов вошел в голову Нитиня. Теперь, когда кристаллические цепи родословной были восстановлены, он, вероятно, сможет снова использовать таланты и магию родословной в битве, не так ли? Насколько велика его нынешняя сила, будет ли он в состоянии бороться против воина позднего этапа стадии измерения души? В конце концов, костяной демон крови был просто големом с неполноценной душой. Он утратил воспоминания о прошлом и многие части своего самосознания. Все, что он мог сделать сейчас, это следовать приказам Нитиня и сражаться с кем бы то ни было. Несмотря на это, у него было ощущение, что костяной демон крови изменился. Он стал сильнее, но он не знал, насколько. Ему придется испытать его в бою с грозным врагом. Тем не менее, было одно, в чем он был уверен. После того, как он помог костяному демону крови перековать свои кристаллические цепи родословной с большим количеством его собственной эссенции крови, его связь с ним стала сильнее, даже при том, что он не знал, что это изменит. В этот момент с ним что-то случилось. Кристаллические цепи родословной реформировались в его сердце после того, как оно было наполнено моей эссенцией крови. У меня есть еще одно сокровище, которое также имеет сердце. Ядро крови доспеха драконьего пламени, по своей сути, также является сердцем. Если мои предположения верны, то ядро крови – это сморщенное сердце огненного дракона. Если костяной демон крови сможет восстановить свои кристаллические цепи родословной после получения моей эссенции крови, произойдут ли подобные изменения в сморщенном сердце огненного дракона после того, как я полью в него свою эссенцию крови? Он знал, что может направить два типа энергии от себя к доспеху драконьего пламени, энергию пламени и эссенцию плоти. Кроме того, характеристики доспеха драконьего пламени в бою улучшатся после этого. Он все еще помнил, что, когда он носил его в бою, он поглощал клочки эссенции плоти прямо из его тела. Эссенция крови была самой сущностью его крови. Каждая капля содержала шокирующе концентрированную эссенцию плоти. Помимо этого, кровь Нитиня содержала глубокие истины жизни. Реформирование кристаллических цепочек родословной костяного демона крови было достаточным доказательством этого. Я, вероятно, смогу усилить доспех драконьего пламени с помощью своей эссенции крови, подумал он про себя. Однако, поразмыслив некоторое время, он в конце концов решил отказаться от этой мысли на некоторое время. В конце концов, он не был уверен, сколько времени ему потребуется, чтобы проверить эту теорию. «Пойдем», — сказал он костяному демону крови. «Я потратил большое количество своей драгоценной эссенции крови, перековывая кристаллические цепи твоей родословной для тебя. Теперь пришло время проверить, стоило ли это того». С этими словами он вошел в портал и вернулся в клан Донг. Глава 631. Властелин всех миров. Глава 631. В тот момент, когда Нитянь появился в портале клана Донг, Ли Ланфэн воскликнул. «Нитянь, последние 10 дней он сидел у портала, не проронив ни слова. Он слышал дискуссию среди членов клана Донг и последнюю информацию, которую Цинь Янь получила от духовного кондора. Тем не менее, он не пытался спорить или говорить с ними. Все это время он ждал возвращения Нитиня. Увидев Нитиня, Донг Ли обрадовалась и облегченно вздохнула, поспешно сказав: «Нитянь, ты в порядке?» «Я в порядке, даже очень», — сказал Нитянь, улыбаясь. Донг Ли думала, что причина, по которой он попросил использовать их комнату для культивирования, заключалась в том, что он перерасходовал свою энергию, и ему срочно нужно было восстановиться. «Какова ситуация сейчас?» — спросил Нитянь. Так как несколько старейшин клана Донг не знали Нитяня достаточно хорошо, и Донг Ли и Донг Байджи также знали о текущей ситуации, они ничего не сказали. Тем не менее, их лица были мрачны и хмуры, как будто они столкнулись с великим бедствием. Донг Байджи вздохнул и объяснил Нитяню проваленные переговоры в секте Небесного Дворца. Он сказал ему, что Ся Ли настоял, чтобы он отдал ему доспех драконьего пламени, но Хуаму отказался поддерживать его. Затем Чжао Лафэн предложил, чтобы Небесный Дворец обменял твое сокровище на сокровище класса связующих душ, которое соответствовало атрибуту дерева, Но Хуаму также отказался от этого предложения. Из-за этого собрание прервалось. Между тем, формирование пяти элементов Небесного Дворца не сможет продержаться достаточно долго. В тот момент, когда оно падет, начнется финальная битва между людьми и аутсайдерами. «Значит, битва еще не началась?» – спросил Нитянь. Он не знал, сколько времени он культивировал и готовился к этой битве в личной комнате культивирования Дон Кванглинга. «На самом деле, битва уже началась», – сказала Циньянь. Услышав эти слова, лица остальных стали еще мрачнее. «Формирование уже рухнуло?» – спросил Нитянь тяжелым голосом. «Пока нет, но Небесный Дворец решил, что пришло время дать отпор», — объяснила Циньянь. «Это формирование связано с пятью тайными измерениями. Если какое-либо из измерений не сможет продолжать обеспечивать энергию, формирование падет». Небесный дворец посчитал, что аутсайдеры уже потратили много силы, атакуя формирование пяти элементов. Кроме того, если формация может быть сохранена, они все равно смогут отступить за барьер заклинания и телепортироваться в свои тайные измерения оттуда. Таким образом, стороны людей и аутсайдеров уже схлестнулись в битве. Лицо Нитяня слегка изменилось, когда он быстро обернулся и вошел в портал. Без малейших колебаний он сказал: «Доставьте меня туда». «Нет», — вскрикнула Донгли. Несколько запаниковав, она сказала: «Ты не должен подвергать себя такой опасности. Плюс у тебя с собой доспех драконьего пламени. Как только Сяи увидит тебя, я боюсь, что он заставит тебя отказаться от него, и он может получить поддержку от других». Толпа членов клана Донг уже обсуждала этот вопрос несколько раз в течение последних нескольких дней. Донг Байджи и Донг Ли считали, что Нитянь не должен идти к Небесному Дворцу, даже если он успевает присоединиться к битве. Если Сяи действительно отказался помочь, а другие эксперты стадии измерения души не могли бороться против аутсайдеров, то какая была разница? Они также считали, что, когда речь шла о жизни или смерти, даже такие эксперты, как Цзун Чжэн и Цань Бухюй, возможно, не захотят защищать Нитяня от Сяи. Брови нахмурились, Нитянь холодно хмыкнул. «Сяи, он не сможет забрать доспех драконьего пламени, обещаю». В этот момент фигура человека внезапно мелькнула перед толпой. Нитянь опешил. «Старейшина Чжао, почему ты все еще здесь?» После 10 дней изоляции, выражение лица Чжао Шаньлинга показалось ему еще более загадочным. Он посмотрел на него, и у него было странное чувство, будто бы Чжао Шаньлинг находился за пределами этого мира. Затем он вспомнил, как Чжао Шаньлинг сказал, что он совершит еще один прорыв в культивировании сразу после отставки его брата, Ци Байлу. На самом деле, Чжао Шаньлинг уже перешел на средний этап стадии измерения души. Просто его база культивирования не стабилизировалась. Казалось, что он стабилизировал переход своей базы культивирования, в то время как Нитянь перековывал кристаллические цепи родословной для костяного демона крови. Чжао Шаньлинг, который, к тому же, был непревзойденным экспертом в области пространственной магии, действительно перешел на средний этап стадии измерения души. Чжао Шаньлинг засмеялся. «Я так долго тебя ждал. Ты обещал мне, помнишь, если ты каким-то образом погибнешь, не будет ли все, что я сделал для измерения небесного пламени и измерения сотни битв напрасно?» Нитянь промолчал несколько секунд, а затем спросил: «Так вы собираетесь в измерение таинственных небес вместе со мной, верно?» — сказал Чжао Шаньлинг с таким взглядом, как будто он давно это спланировал и продумал. Затем, сузив глаза, он спросил с презрительной улыбкой: «Где Голем? Посмотрим, насколько сильна его физическая оболочка». «Хорошо». Нитянь призвал костяного демона крови. В тот момент, когда он появился перед всеми, интенсивная аура плоти пронизывала весь клан Донг. Каждый член клана Донг испытывал аномалии в своем кровотоке, независимо от того, на какой базе находился. Они чувствовали, что скорость их кровотока стала очень нестабильной. Они даже чувствовали, что их кровоток может измениться в любой момент. Тем не менее, Нитянь, казалось, не был затронут вообще. Он стоял совершенно спокойно. Члены клана Донг подсознательно отступили от костяного демона крови, как будто чем ближе они были к нему, тем труднее им было контролировать свой кровоток. Даже Ли Ланфин, Донг Ли, Донг Байджи попятились на несколько шагов назад, в их лицах легко читалось удивление. «Нитянь, этот твой голем, кажется, стал другим», — сказал Ли Ланфин, который стоял рядом с костяным демоном крови в течение довольно долгого времени. «Я никогда не чувствовал такого давления, но когда я стою рядом с ним сейчас, Я чувствую, что мой кровоток ускоряется, причем совершенно спонтанно, как будто бы он пытается влиться в тело гиганта. Его аура плоти и крови стала намного энергичнее, чем раньше. Глаза Чжао Шаньлинга широко раскрылись, казалось, он был удивлен. Он пристально взглянул на костяного демона крови, и после короткого осмотра, его глаза внезапно расширились еще сильнее. Он почувствовал, что гигант не только был окружен интенсивной аурой, но также он сам высвобождал странную ауру, которая могла уничтожить большинство живых существ. Чжао Шаньлинг задумался, а затем вернулся в сознание. Затем он взглянул на Нитиня. А это, старейшина Чжао, как вы думаете, он сможет бороться против Баста? Кроме того, если Сяи нападет на меня, сможет ли он защитить меня? Нитянь задал эти вопросы, потому что сам не был уверен в ответах на них, но он верил, что, учитывая базу культивирования и силу Чжао Шаньлинга, он сможет дать точный ответ. Чжао Шаньлинг холодно засмеялся. Не имеет значения, Баста это или Сяи. Если кто-то из них захочет убить тебя, ты умрешь без тени сомнения. Нитянь был удивлен. Почему? Чжао Шаньлинг с насмешкой сказал. Костяной демон крови не сможет защитить тебя от атаки на твою душу. Баста, фантом, мощный фантом. Ты знаешь, чем сильны фантомы, не так ли? Он сможет сокрушить твою душу своей огромной силой души, а твой гигант ничего не сможет сделать. Сяи теперь на позднем этапе стадии измерения души. Он более чем способен обойти тебя в магии души. Как ты собираешься противостоять им? Донг Байджи не выдержал и сказал. Старейшина Чжао прав, Нитянь. По сравнению с ними, твоя база культивирования все еще слишком низка, и твоя психическая энергия еще не превратилась в энергию души. Если они просто нападут на тебя своей магией души, ты не сможешь продержаться и секунды. Я не думаю, что тебе стоит отправляться в измерение таинственных небес. Твоя жизнь будет в серьезной опасности. Донг Ли также умоляла Нитяня не уходить. Увидев это, Нитянь замолчал. По правде говоря, он не сильно думал о том, что Чжао Шаньлинг только что сказал ему. Он обдумал его слова и понял, что и Баста, и Сяи обладали энергией души, которая была гораздо более глубокой, чем его. Любой из них сможет уничтожить его одной атакой души. Он не мог придумать способ восполнить этот огромный разрыв. Чжао Шаньлинг засмеялся. «Я могу помочь. Я пойду с тобой к Небесному дворцу. Как только мы будем там, ты должен будешь оставаться рядом со мной, и я помещу тебя в одно из моих личных тайных измерений. Пока ты не выйдешь из него, ни Баста, ни Сяи не смогут убить тебя своей магией души». Нитянь почтительно поклонился. «Большое спасибо». Чжао Шаньлинг фыркнул. «Пойдем». Глава 632. «Властелин всех миров». Глава 632. За долю секунды Нитянь появился в очень просторном зале штаб-квартиры Небесного дворца. Несколько порталов сияли ярким светом, поскольку воины мировой и глубинной стадии проходили через них время от времени. Среди них Нитянь был тем, кто казался самым незначительным. Старейшина фракции Небесного дворца с белыми бровями и бородой отвечал за порталы. Первоначально он молча склонил голову, но в этот момент он внезапно поднял подбородок, его выражение лица изменилось. Он не смотрел на Нитяня. Вместо этого, его сверкающие глаза были устремлены на Чжао Шаньлинга, который стоял плечом к плечу с Нитянем. Этого человека звали Вуя. Он был воином позднего этапа глубинной стадии, который также изучал пространственную магию. Брат Чжао. Вуя вскочил на ноги и с возбужденным взглядом направился к Чжао Шаньлингу. Чжао Шаньлинг холодно рассмеялся, волна внутренней энергии мгновенно оттолкнула Вуя назад на несколько шагов. В то же время воины из других миров продолжали пребывать через другие порталы. Все они были здесь для битвы. Многие из них признали Чжао Шаньлинга. Потрясенные увиденным, они начали шепотом обсуждать его прибытие, медленно отступая от него. «Это он, этот сумасшедший здесь. Он здесь, чтобы помочь нам выиграть битву? Нет, он убил всех невинных людей в измерении безграничного запустения. Он еще более беспощаден, чем аутсайдеры. Он ни за что не спасет нас от этого бедствия. Теперь, когда он здесь, я еще больше волнуюсь. Я не удивлюсь, если он работал с аутсайдерами, чтобы убить нас». Вуя, которого столкнул с дороги Чжао Шаньлинг, нервно улыбнулся и сказал: «Брат Чжао, наш глава сказал, что ты, в общем, тебе не рады в измерении таинственных небес». Чжао Шаньлинг громко рассмеялся и сказал: «Мой брат боится, что меня убьют в измерении таинственных небес, или что я здесь, чтобы убивать людей, как аутсайдеры. Вуя покачал головой. Я не знаю, я не могу сказать. Как воин, который практиковал пространственную магию, он понимал огромную силу Чжао Шаньлинга лучше, чем кто-либо другой. После, окинув глубоким взглядом Чжао Шаньлинга, его глаза расширились, когда он воскликнул. «Поздравляю, брат Чжао, ты сделал еще один шаг вперед в культивировании». В этот момент женский голос раздался со стороны «не». «Тянь, не тянь» дернул головой в сторону источника голоса. Удивленный, он сказал. «Сестра Лу, это была Лу Линь, которая только что телепортировалась сюда из секты и не позвала его». Позади нее стояли несколько членов секты Инь мировой и глубинной стадии. Выражение лица Лу Линь внезапно похолодело, и она спросила, «Что ты здесь делаешь? Уходи, ты не сможешь помочь нам выиграть эту войну. Вместо этого, твое пребывание здесь только создаст проблемы». Вуя ахнул от удивления. «Нитянь, многочисленные воины, которые только что вышли из порталов, все посмотрели на Нитяня, их лица резко переменились. Это Нитянь. Недавно имя Нитяня вновь распространилось по всему домену падающих звезд. Все узнали, что Хуаму остался в плохих отношениях с Чжао Лафеном и Сяи из-за Нитяня и его доспеха драконьего пламени. Они все были очень удивлены, что он появился в небесном дворце в такое сложное время. Ученик ядовитой секты рассмеялся и крикнул. «Нитянь, ты хорошо все обдумал, не так ли? Еще не слишком поздно. Если отдашь доспехи, то бог пламени вступит в бой. Пока бог пламени может остановить Баста, у нас будет хороший шанс выиграть эту битву». Человек из секты духовного божества вмешался. «Ты пришел как раз вовремя. Все заждались твоего доспеха. Многие другие также предположили, что Нитянь был здесь, чтобы отдать доспех драконьего пламени Сяи, и почувствовали облегчение. Вернись в портал сейчас же». Прежде чем Нитянь смог что-то сказать, Лу Линь начала тащить Нитяня к порталу. Она искренне боялась за безопасность Нитяня и знала, какие нежелательные вещи могут произойти, если Нитянь останется в измерении таинственных небес. Слегка приподняв подбородок, Чжао Шаньлинг повернулся, чтобы посмотреть на Нитяня вопросительным взглядом. Видя, что Лу Линь заставляла Нитяня уйти, Вуя поспешил вмешаться и воскликнул. «Подождите, ты не можешь уйти. Если ты хочешь уйти, пожалуйста, сначала оставь доспех драконьего пламени. Отвлай». Чжао Шаньлинг взъелся и еще раз откинул назад Вуя. Вуя был застигнут врасплох. «Брат Чжао, разве ты не проводил его сюда, чтобы передать доспех драконьего пламени? Кто тебе это сказал?» Чжао Шаньлинг не показывал ни малейшего намерения объяснять. Вместо этого он дернул головой в сторону Нитяня и сказал. «Ты хочешь уйти или остаться?» «Остаться!» — воскликнул Нитянь. «Хорошо». Чжао Шаньлинг схватил Нитяня, и они взмыли в воздух, оставляя остальных позади. Нитяню казалось, что он чувствовал, как будто его затащили в мини-тайное измерение. Теперь он не мог ощущения ауры кого-то еще, кроме Чжао Шаньлинга. Тем не менее, его зрение и слух не были затронуты. Он все еще мог видеть людей в просторном зале и слышать, как они обсуждают это неожиданное событие, но он больше не мог чувствовать их ауры. «Теперь ты в одном из моих личных измерений, пространственный карман, так сказать», — небрежно объяснил Чжао Шаньлинг. «Он отделен от пространства, в котором мы живем, несколькими слоями пустоты. Благодаря мне ты можешь видеть и слушать, но атаки любой формы из нашего пространства не смогут до тебя добраться». «Смогу ли я по-прежнему поддерживать связь с големом?» — мгновенно спросил Нитянь. «Я ничего об этом не знаю». С этими словами Чжао Шаньлинг вдруг что-то вспомнил и, следовательно, спросил, нахмурившись. «Что случилось? Почему в нем опять появилась кристаллическая цепочка родословной?» «Возможно, это потому, что он впитал в себя большое количество крови аутсайдеров», — соврал Нитянь. Чжао Шаньлинг холодно рассмеялся. «Кровь аутсайдеров? Заклинание очистки крови культа крови позволит ему только направлять кровь и поглощать энергию. С каких это пор оно может помочь ему вновь оживить части его сердца? Я тоже не знаю», — сказал Нитянь, разводя руками. «Похоже, у тебя все еще есть много секретов, о которых я не знаю», — сказал Чжао Шаньлинг. Его глаза сузились, как будто он не беспокоился ни в малейшей степени, что их разговор услышат другие. «Забудь. Давай сначала разберемся с ситуацией. Не дергайся, не смей отходить от меня, иначе даже я не смогу защитить тебя». В следующий момент Вуя, Лу Линь и все в большом зале исчезли из поля зрения Нитяня. После мгновения головокружения Он обнаружил себя и Чжао Шаньлинга высоко в воздухе над небесным дворцом. Лил дождь, и в ночном небе сияли молнии. Во время сильного дождя, кровавые сражения происходили в радиусе 500 километров от штаб-квартиры небесного дворца. Нитянь смотрел во все стороны, но он видел только сияние, исходившее из очагов сражений. Рядом с небесным дворцом, гигантскими валунами манипулировал могущественный каменный гигант, убивая воинов мировой стадии. Несколько могущественных экспертов секты Янь присоединились к битве. Они манипулировали своими светящимися духовными инструментами, похожими на маленькие светила, нападая на каменных гигантов. В более отдаленной области падающий дождь превратился в ледяные осколки, которые пронзали птицелюдов, словно бесчисленные кинжалы. Затем Нитянь понял, что могущественные эксперты секты Ледяного Павильона наделяли дождь и воду ледяной энергией, превращая их в острое оружие. В другой области проливной дождь был отравлен смертельными токсинами и стал зеленым, как глаза одержимого. Попадая на магические барьеры воинов Ци, дождь медленно разъедал их. Между тем, трупы и отрубленные конечности можно было лицезреть абсолютно везде. Некоторые принадлежали людям, а некоторые – аутсайдерам. Нитянь не знал, как долго длилась битва, но кровавые сцены и ожесточенные сражения простирались так далеко, как только могли видеть его глаза. И люди, и аутсайдеры, казалось, потеряли рассудок и теперь полагались исключительно на свои первобытные инстинкты. Казалось, они не остановятся, пока не перебьют всех своих врагов до последнего. Туда, когда Чжао Шаньлинг сказал это, сфера пустоты, которая выглядела как пузырь во время сильного дождя, поплыла к месту подальше от небесного дворца. Пока они двигались, Нитянь посмотрел вниз и увидел людей и аутсайдеров, участвующих в ожесточенных сражениях. Судя по всему, люди не были в минусе. Однако, как сфера пустоты плыла все дальше и дальше от небесного дворца, Нитянь наконец-то увидел бой между аутсайдером седьмого уровня и воином стадии измерения души. Это были сражения, которые определили бы результат этой войны. Ци Байлу, Цзун Чжэн, Дон Кванлинг, Цань Бухи. Все они сражались с аутсайдерами седьмого уровня. Два демона, которые активировали пробуждение предков, выглядели как древние, злые боги, которые занимали невероятно огромную площадь. Когда они дышали, бесконечная демоническая ци лилась из их ртов. Ли Муинг и Син Хуань Юэ боролись против них с помощью мощных духовных сокровищ, с помощью миниатюрных луны и солнца. Когда они сражались с демонами, солнце и луна время от времени расширялись и уменьшались, постоянно меняясь. Однако преображенные демоны заняли огромное пространство на поле боя. Они применили против людей демонический свет, который был невероятно мощным потоком демонической ци, расходившимся в разные стороны. «Посмотри вон туда!» Чжао Шаньлинг указал в сторону и фыркнул с улыбкой. «Кажется, он хорошо проводит время». Нитянь посмотрел вверх и увидел человека, сидящего в позе лотоса высоко в небе, как пылающая гора под проливным дождем. Лысый и мускулистый, он глядел на сражение прищуренными глазами, не показывая ни малейшего намерения присоединиться к сражениям самому. «Сяи?» — спросил Нитянь тихим, но твердым голосом. Взгляд Чжао Шаньлинга был слегка испуганным. «Да, это он. После патриарха фракции Небесного Дворца, он второй воин Ци, продвинувшийся на поздний этап стадии измерения души во всем домене падающих звезд». Нитянь последовал взгляду Сяи и увидел Хуаму и двух других монархов духовного кондора, сражающихся на расстоянии с фантомом. Фантом держал в руках саблю Нитризула. Баста. Взглянув на него, Нитянь сразу угадал, кем был этот фантом. Сабля в его руке, казалось, призывала бесчисленное множество плачущих и кричащих злых духов из глубин желтых источников. Хуаму и два других монарха духовного кондора теперь были посреди моря злых духов. Каждый из них призвал громадный бронзовый колокол, вместе с нефритовой пагодой. Эти три сокровища класса связующих душ расцвели славным светом, который осветил все небо. Кроме того, они, казалось, были сделаны одним и тем же человеком, так как все они были отмечены символом духовного кондора. Три пагоды взлетели в небо, озаряя все вокруг, дабы защититься от бесчисленного потока призраков. Чжао Шаньлинг выглядел впечатленным и сказал: «Резервная сила духовного кондора, они даже баста могут дать отпор». Затем он покачал головой и добавил: «Но, похоже, они не смогут продержаться долго. Как только их духовные сокровища будут уничтожены злыми духами и перестанут функционировать, Эти трое обязательно умрут. В тот момент Сяи заметил сферу пустоты Чжао Шаньлинга. С усмешкой он спросил: «Ты здесь, брат Чжао? А тот парень, Нитянь, не так ли? Я видел его портрет несколько раз». Чжао Шаньлинг кивнул, улыбаясь: «Да, все верно. Спасибо, что привел его ко мне, брат Чжао Ся». И поманил Нитяня, чтобы тот подошел к нему. «Отдай мне доспех драконьего пламени, и я прощу наши прежние обиды. Если отдашь доспех, то я обещаю, что следующую 1000 лет я лично буду охранять измерение небесного пламени». Глава 633. Властелин всех миров. Глава 633. Учитывая нынешнюю базу культивирования Сяи, он и в самом деле имел возможность охранять измерение небесного пламени в течение 1000 лет. Он не был слепо высокомерным. «Нет», — с большой решимостью сказал Нитянь. Однако, казалось, его голос не распространялся из сферы пустоты. Брови нахмурились, Сяи посмотрел на него издалека, но, похоже, не услышал его. С презрительной улыбкой Чжао Шаньлинг указал рукой в воздухе, и несколько слоев пространства, что отделяли их от Сяи, начали меняться. Специальный барьер, казалось, постепенно открывался. «Хорошо, теперь он тебя слышит», — сказал Чжао Шаньлинг. «Доспех драконьего пламени принадлежит мне», — решительно воскликнул Нитянь. «Никто не может забрать его у меня, даже ты». На этот раз Сяи прекрасно его услышал. К удивлению Нитяня, Сяи, казалось, не был возмущен его словами. Он кивнул и сказал, скривив губы: «Так все-таки это не Хуаму отказался передать доспех драконьего пламени. Это был ты. У тебя даже хватает наглости, парень. Ты посмел отказаться от моего требования. Хорошо, так как ты сделал свой выбор, ты можешь просто открыть глаза и смотреть, как те, кто тебе не безразличен, умирают один за другим». С этими словами он не пытался забрать доспех драконьего пламени у Нитяня. Вместо этого он сидел неподвижно в воздухе и снова закрыл глаза. Под ними Баста размахивал своей саблей Нитризула, развязывая реки бесчисленных злых духов, которые вопили во весь голос, когда они грызли древний колокол, нефритового правителя и миниатюрную пагоду. Три пагоды класса связующих душ сформировали барьеры из ослепляющего света, чтобы сдерживать злых духов с большим усилием. На поверхности сабли Нитризула можно было видеть четкие и ясные узоры. По этим узорам пробегала богатая ярко-красная эссенция плоти. Внезапно сабля Нитризула расширилась в 1000 раз. Объятая бесчисленным количеством злых духов, она занимала почти все пространства в поле зрения Нитяня. «Три монарха духовного кондора больше не смогут удержаться», — сказал Чжао Шаньлинг с невыразительным лицом. Причина, по которой Сяи еще не присоединился к битве, в том, что он ждал, пока Баста убьет их. Как только они умрут и некому будет удержать Баста, это будет означать гибель для других воинов стадии измерения души. В отличие от моего старшего боевого брата, Сяи не заботится о том, сколько людей погибнет и сколько сект будет уничтожено в этом бедствии. Судя по всему, его даже не беспокоит судьба секты Пламенного Божества. Пока он будет жив, он сможет восстановить секту Пламенного Божества. Когда он станет сильнейшим воином в домене падающих звезд, секта Пламенного Божества станет самой могущественной сектой. После короткой паузы Чжао Шаньлинг хмыкнул и сказал: «Возможно, он вступит в бой после смерти Хуаму и его напарников. Убив их, Баста потратит значительное количество энергии. К тому времени, даже без доспеха драконьего пламени, Сяи, вероятно, сможет победить Баста». «Так ты говоришь, что он использует дядю Хуа и его друзей, чтобы измотать Баста, дабы затем он смог напасть и победить его?» — спросил Нитянь с мрачным лицом. «Может быть, я не знаю». Чжао Шаньлинг покачал головой. «Это всего лишь мое предположение. Я не могу больше ждать». Нитянь глубоко вздохнул и призвал костяного демона крови. В следующий момент гигант превратился в полосу кроваво-красного света, который вылетел из его кольца владения. Выражение лица Чжао Шаньлинга изменилось, поскольку он, казалось, знал, что даже его сфера пустоты не сможет сдержать грозную ауру костяного демона крови. Поэтому, увидев это, Чжао Шаньлинг наспех сформировал печать, направляя эту стрелу красного света прочь из сферы пустоты. После полета из сферы пустоты, полоса кровавого света быстро расширилась в 100-метрового костяного демона крови, который непоколебимо стоял посреди поля битвы, полностью игнорируя проливной дождь и молнии. Разделенный несколькими слоями пространства, Нитянь все еще мог чувствовать интенсивные колебания эссенции плоти, исходящие от гиганта. У него даже было странное чувство, что костяной демон крови стал частью его самого, что он мог манипулировать им своими мыслями при любых обстоятельствах, как будто их родословные были как-то связаны. С этой мыслью он направил пристальный взгляд на костяного демона крови, и тот мгновенно рванул с неба на землю головой вниз. Выражение лица Чжао Шаньлинга резко изменилось. «Я не могу поверить, что ты действительно можешь поддерживать тесную связь с этим гигантом, пока ты в моей сфере пустоты. Впечатляет». После перехода на средний этап стадии измерения души, его сфера пустоты стала еще более мощной. Он ожидал, что Нитянь, вероятно, не сможет управлять костяным демоном крови из сферы пустоты. Он даже приготовился открыть секретный туннель души для Нитяня, чтобы сохранить связь с гигантом. Тем не менее, прежде чем он смог создать туннель, костяной демон крови уже побежал прямо к Баста, что было достаточным доказательством того, что он получил четкий приказ от Нитяня. Он был глубоко удивлен, что даже его сфера пустоты не могла отрезать связь между ним и костяным демоном крови. Чжао Шаньлинг вдруг разразился диким смехом и сказал: «Отлично, с такой любопытно тесной связью, мне не нужно будет беспокоиться, что ты не сможешь поддерживать связь с ним после того, как мы отправимся в то место, куда я хочу тебя отвезти». Фью, за долю секунды, костяной демон крови спустился с высоты и нанес сильный удар по сабле Нитризула. Баста стоял на земле и совершал взмахи сабли над головой. Казалось, он был объят потоком душ. Хуаму и два других монарха духовного кондора выглядели как три рыбы в этой реке душ. Когда костяной демон крови ударил по сабле, она начала содрогаться. Бесчисленные потоки голубой ауры, которые, казалось, были очищены от крови Баста, вылетели из широкого лезвия. Звуки плачущих душ можно было услышать от них, как они это делали. Изображение костяного демона крови внезапно появилось в призматическом кристалле между бровями Баста. Мертвый костяной гигант превратился в голема. Глаза Баста расширились, поскольку он удивлялся, что кто-то смог превратить труп столь мощного аутсайдера в голема. С леденящими кровь криками, бесчисленные потоки голубой ауры выстрелили в гиганта как острые стрелы. После предыдущих усилений тела, косятный демон крови уже изменил свой первоначальный бледно-серый цвет и принял полупрозрачный и сверкающий вид, который сделал его кости похожими на нефрит. Внутри них кровь текла по своим уникальным потокам. Голубая аура почти не нанесла урону гиганту. Голубой свет брызнул из точек соприкосновения, но ни единого изменения не было видно на костях голема. «Нерушимая форма костяных гигантов», — воскликнул Баста, уставившись на костяного демона крови с мрачным выражением лица. Голем Нитяня был мощным костяным гигантом тех времен, когда измерение безграничного запустения все еще было домом для костяных гигантов. Позже он был убит мощными экспертами древнего дворца фрагментарных звезд и ушел глубоко под землю. Тысячи лет спустя люди каким-то образом обнаружили его. После того, как он прошел через многие руки, он в конечном итоге оказался в распоряжении культа крови. Баста пристально смотрел на костяного демона крови. Когда яркий свет вспыхнул на призматическом кристалле между его бровями, огромная сабля Нитризула внезапно затонула в воздухе. В следующий момент его несравнимо широкое лезвие полоснуло вверх по направлению к костяному демону крови с импульсом, который мог расколоть небо и землю. Хуаму и два других монарха духовного кондора были выброшены из реки злых духов. Окутанные защитными барьерами, созданными их духовными сокровищами класса связующих душ, они смотрели в небеса, их лица были заполнены удивлением. Широкое лезвие сабли Нитризула врезалось в кость ноги гиганта. Когда ослепительный свет расцвел в точке контакта, кристаллические цепи родословной в сердце костяного демона крови внезапно скрутились вместе, чтобы активировать специальную магию родословной. В следующий момент тонкий слой туманной белой энергии распространился по кости ноги гиганта и вскоре покрыл все его тело. Нитянь посмотрел вниз с пристальным вниманием и обнаружил, что бесчисленные злые духи вылетели из сабли и сошлись в реку духов, которые безумно влились в кости ноги костяного демона крови. Однако, странным было то, что как только река духов вступила в контакт со слоем белой энергии, бесчисленные злые духи превратились в искры, которые затем полностью исчезали. Ни один злой дух не мог проникнуть в барьер и войти в кость ноги гиганта. Приняв на себя разрушительный удар сабли Нитризула, его кость все еще была прозрачной и сверкающей, как кусок прекрасного нефрита. На ней не было ни единой вмятины. Мороз пробежал по коже Баста. Это костяной гигант 8-го уровня. В этот момент он окончательно понял, что он столкнулся с аутсайдером, который был мощнее него. Несмотря на то, что костяной гигант давно стал големом, и он не мог использовать магию родословной бесполноценной души, она уже восстановила свою нерушимую форму, которой обладали только костяные гиганты восьмого уровня. Самым грозным оружием костяных гигантов были их несравнимо мощные тела. Им требовалось 1000 лет на формирование относительно мощного и крепкого тела. После его неудавшейся атаки, Баста понял, что он не сможет пробить нерушимую форму костяного демона крови с помощью своей сабли. Таким образом, Баста изменил свое мышление и посмотрел в небо. Поскольку это голем, ему нужен хозяин. Убийство его владельца деактивирует его. С первого взгляда он увидел, как Чжао, Шаньлинка и Нитяня. Как только он выследил их, их изображения появились в призматическом кристалле между бровями. Даже разделенный многими слоями пространства, он, казалось, был в состоянии зафиксироваться на них с помощью внутренней магии души фантомов. «Он идет за тобой», — сказал Чжао Шаньлинка и холодно хмыкнул, как будто он знал, что Баста настроится против Нитяня, не сумев атаковать костяного гиганта. Сяи, который изначально закрыл глаза, открыв их в тот момент, когда костяной демон крови упал с неба, такой мощный голем, бормотал он про себя. Его выражение лица слегка мелькнуло, когда он стал свидетелем атаки сабли Нитризула. Он наконец-то понял, почему Нитянь осмелился отказаться от доспеха драконьего пламени. «Давай посмотрим, сможешь ли ты защитить душу парня от разрушения, Чжао Шаньлинг», пробормотал Сяи с выражением, как будто он наслаждался интересным шоу. «Нитянь, прикажи голему атаковать Баста», — взревел Чжао Шаньлинг. «Я помогу тебе защититься от его атак души». «Понял», — немедленно ответил Нитянь. Костяной демон крови энергично ударил саблю Нитризула левой рукой. С громким грохотом сабля Нитризула врезалась в землю. Глаза Баста засияли убийственным светом, когда он брызнул кровью на огромный клинок. Сейчас, в следующий момент, многочисленные потоки энергии быстро расширились и внезапно вырвались на свободу. Толстые, как древние деревья, и сотни метров в длину, потоки энергии поднимались в небо, словно ревущие драконы. В мгновение ока они обернулись вокруг гиганта, как цепи, временно связывая его. «Пришло время тебе попробовать мою энергию души». С этими словами Баста выплюнул некоторое количество крови, которая смешалась с аурой чистой души, которая выстрелила из призматического кристалла между его бровями и превратилась в огромную призрачную лапу, которая направилась в сторону сферы пустоты. Когда ужасная когтистая лапа приблизилась, Нитянь был поражен ужасающим чувством, как будто его душа вырывалась из тела. В тот момент, когда призрачный коготь вступил в контакт со сферой пустоты, он услышал громкое шипение. Под пристальным взглядом Нитяня гигантские пальцы когтя подходили все ближе и ближе, как будто они могли настигнуть его в любой момент. Прежде чем он осознал это сам, 9 фрагментарных звезд в его душе загорелись сами по себе. Лучи холодного звездного света полились на его море осознания, стабилизируя его душу от влияния призрачного когтя. Глава 634. Властелин всех миров. Глава 634. Странные звуки продолжали исходить из сферы пустоты Чжао Шаньлинга. Тонкий пространственный барьер начал сиять ярким белым светом. Зловещий призрачный коготь Баста, сформированный из его эссенции крови и души, казалось, медленно проходил через слои пространства в попытке задеть Чжао Шаньлинга и Нитяня в пространстве, где они прятались. Стоя под ними, костяной демон крови боролся изо всех сил, надеясь вырваться на свободу атаков, которые выстрелили из сабли. Толстые оковы время от времени рассыпались, когда костяной демон крови боролся изо всех сил. Однако, разрушенные оковы быстро перестраивались и продолжали связывать гиганта. Между тем, бесчисленные потоки злых духов продолжали вылетать из сабли Нитризула, обеспечивая оковы новой силой. Хуаму, который наконец освободился от давления Баста, поднял глаза, воскликнув: «Нитянь!» Стоя на своем древнем бронзовом колоколе, он без колебаний устремился к нему, распространив ослепительный золотой свет, который был смешан с его энергией души. Он бросился прямо на призрачный коготь. Золотой свет и его энергия души соединились в чрезвычайно упругие нити, которые пронзили огромный коготь. Тем не менее, ужасный коготь продолжал лететь в сторону Нитяня и Чжао Шаньлинга. Чжао Шаньлинг холодно хмыкнул и воскликнул: «Измерение 1000 пустых иллюзий». Сразу после этого, Нитянь был поражен чувством, будто пустота, в которой они находились, внезапно начало устремляться все дальше и дальше от измерения таинственных небес в сторону какого-то неизвестного пространства. Перед его глазами стремительно мелькали образы многочисленных миров. Большой коготь, который тянулся к нему, казался все более отдаленным и иллюзорным. Он взглянул на Землю и почувствовал, что был отделен от Хуаму бесконечной пустотой. В его глазах Хуаму выглядел как отражение в воде, которое могло исчезнуть в любой момент. Подсознательно он оглянулся и увидел, как постепенно появляются и распространяются круги, подобные кругам на воде. В центре них, казалось, находился портал. Оттуда исходило мерцающее сияние. Это измерение показалось Нитяню одним из тех измерений, которые были непригодны для пребывания людей. Нитянь ахнул от изумления, увидев портал. Он слышал, что Чжао Шаньлинг был изгнан в какую-то отдаленную космическую зону и его связь с доменом падающих звезд была прервана. Это было место полное опасности, лишенное всякой духовной ци. Однако через несколько лет он чудесным образом нашел дорогу назад. Поэтому никто в домене падающих звезд не знал пространства вне домена лучше, чем сам Чжао Шаньлинг. Казалось, что если он убежит, то никто не сможет поймать его снова. «Собирается ли он отправить меня туда?» – подумал он про себя. В то время как Нитянь был ошеломлен тем, что происходило, он вдруг обнаружил к своему удивлению, что он, казалось, перестал двигаться. Огромный призрачный коготь также исчез из его поля зрения. Он оглянулся и обнаружил, что Хуаму и ожесточенные сражения также исчезли. Не только это, но даже его связь с костяным демоном крови была прервана. Чжао Шаньлинг облегченно вздохнул. Выглядя немного усталым, он дернул головой в сторону Нитяня и сказал: «Такая мощная магия души. Он почти пронзил мои 7 слоев пространства. Я потратил много энергии, чтобы защитить тебя от нападения. Тебе лучше не забывать, что ты обещал мне. Конечно, куда без этого?» — без колебаний сказал Нитянь. «Хорошо, баста, вероятно, уже сосредоточился на Хуаму и двух других воинах духовного кондора. Мы можем вернуться прямо сейчас». Как только Чжао Шаньлинг произнес эти слова, Нитянь почувствовал, как будто расстояние между ним и измерением таинственных небес быстро сокращалось. Пустота, в которой он находился, казалось, путешествовала в пространстве с пугающей скоростью. Вскоре он снова оказался высоко над полем битвы.